Камера хранения находится в дальнем конце вокзала, рядом с туалетами. Мы уже подходили к ней, как вдруг старичок с седыми волосами и ежиком и мегафоном в руке проорал мне прямо в ухо: «Объявляется посадка на поезд «Амбассадор», следующий до Провиденса, Хартфорда, Нью-Хейвена и Нью-Йорка. Поезд стоит на 32-м пути. Будь у старикашки аппаратуры помощнее, я бы оглох». Мы миновали темный коридор и попали в прошлое. Никаких ламп дневного света, никаких искусственных пальм, под ногами мрамор, над головой тусклые желтые лампочки, еще очень недалеко ушедшие от свечей. Мы обследовали ряды ячеек, пытаясь в полутьме разобрать номера, выведенные по трафарету уже изрядно потускневшей бронзовой краской. Наконец Энджи сказала: «Здесь». Я похлопал по карманам: «Ключ у тебя?» Энджи пристально посмотрела на меня: «Патрик, не помнишь, когда я доставал его в последний раз?» «Патрик», — повторила она, на этот раз уже заскрежетав зубами. Я подкинул ключ на ладонь. «Что с тобой, уже шуток не понимаешь?» Она выхватила у меня ключ, вставила его в скважину. Ключ повернулся. Думаю, Энджи удивилась больше, чем я. Внутри оказался голубой пластиковый пакет. Посредине его белыми буквами было выведено «ГЭП». Энджи передала его мне. «Легкий». Мы еще раз заглянули в ячейку, пошарили, ничего больше не было. Энджи захлопнула дверку, я взял пакет в левую руку, и мы пошли по коридору. По-весеннему радостно становилось на душе, как в день получки. Только еще неизвестно, не с нас ли захотят получить. Бритоголовый мальчишка, что сидел за рулем «Мустанга», быстрым шагом шел в нашу сторону. Увидел нас, удивился, и уж было развернулся в обратную сторону, как вдруг заметил у меня в руке пакет. Ярчайшее проявление моего идиотизма. Пакет следовало бы спрятать под куртку. Бритый вскинул правую руку, а левую сунул за отворот пиджака. Двое малолеток появились из-за угла кафе и заняли боевую позицию. Еще один парень постарше, стоявший у входа слева от нас, неспешным шагом двинулся в нашу сторону. У Бритова был пистолет. Он его уже не прятал, а держал у бедра. Небрежной походочкой он шел нам навстречу, стараясь не потерять из виду. Вокзал оживился. Отъезжающие вдруг разом похватали свои стаканчики с кофе, газеты, багаж, и все яравы повалили на перрон. Бритый заулыбался. Нас разделяла лишь толпа и каких-то 20 ярдов. Я достал пистолет, прикрыв его пакетом. Энджи держал руку в кармане куртки. Медленными шагами мы двигались вперед против течения и вскоре оказались в самой гуще людского потока. Нас толкали и ругали последними словами. Бритый также не спешил, но в его плавной походке чувствовалась уверенность, как будто он отработал все свои движения с хорошим хореографом. Улыбался он во весь рот, но улыбка была напряженной. Заметно было, что сознание опасности обостряет все его чувства. Между нами оставалось всего лишь 15 ярдов. Походка Бритова изменилась. При каждом шаге он чуть нагибался вперед, а потом вновь выпрямлялся. Тут из толпы шагнул Бубба и выстрелом из краткоствольного карабина разнес ему затылок. Парнишку подбросило вверх. Он пролетел по воздуху, широко раскинув руки и выпятив грудь, как бы собираясь нырнуть ласточкой, и грохнулся лицом об пол. Толпа забурлила, люди, сталкиваясь и сбивая друг друга с ног, бросились в рассыпную, не сознавая, куда бегут, лишь бы подальше от трупа. Они походили на стаю бескрылых голубей. Они спотыкались, подскальзывались на гладком полу, падали, торопясь подняться, прежде чем их затопчет. Парень постарше, тот, что стоял слева от входа, через весь вокзал строчил в нас из УЗИ, держа его одной рукой. Мы упали на колени и пригнулись. Пули рикошетили о стену, выбивая куски штукатурки. Буба сделал второй выстрел, и парень дернулся в воздухе, словно над ним раскрылся купол парашюта, и влетел в стеклянную дверь входа. Однако стекло не разбилось, образовалась лишь дыра с рваными краями, и в этой стеклянной паутине он застрял, как муха.